Вопрос 11. Что делал Иисус с комарами и оводами? Уничтожал ли Он их? Альберт Швайцер ввел известное понятие «благоговение перед жизнью», которое, будь оно применено к человеку, предотвратило бы то, что в мире ежегодно совершается 80 миллионов абортов. Швайцер был последовательным и не остановился на этом. Он и в джунглях пытался никогда не наступать на насекомых. В индуизме также строжайшим образом запрещено убивать животных, так как существует поверье, что человек после смерти может продолжать жить в каком-либо животном. Вследствие этого в Индии 8 раз больше крыс, чем людей. Их потребность в пище становится неразрешимой проблемой. Причиняемый ущерб невозможно описать. Библейская заповедь «Не убивай» исход 20.13 распространяется исключительно на людей, но не на животных, ибо ясно сказано, что они даны людям в пищу. Бытие 9.3. Усиление заповеди «Не убий» Иисусом ни в коей мере не распространяется на животный мир. Матфея 5.21-26. Заданный вопрос предполагает, будто Иисус мог поступать подобно индусу или Альберту Швайцеру и Франциску Ассизскому, который возлагал на себя наказание, когда наступал на насекомое. Бог показывает через Библию, как следует правильно относиться к миру животных. Всему первоначальному творению была дана оценка, и вот хорошо весьма. Бытие 1.31. Поэтому не существовало болезней, смерти, не было насекомых вредителей и опасных зверей. Грехопадение привело к перелому и в животном мире, в котором различные виды животных отличаются друг от друга. Так, например, существует категория чистых и нечистых животных, Бытие 7.2. Далее следует различие между лютыми, Левит 26.6, и полезными животными, причем защита последних даже узаконена в 10 заповедях. Исход 20 глава 10 и 17 стихи. Во Второзаконии 25.4 говорится: «Не заграждай рта валу, когда он молотит». Другие животные после грехопадения потеряли свое первоначальное позитивное значение для человека и превратились во вредителей. В Библии особенно говорится о саранче, жуках, гусенице, жабах и вредителях, которые, размножившись в огромных количествах, становятся судами Божьими. Исход 10.12, Псалом 77, 45 и 46 стихи, Псалом 104, с 30 по 34 стихи, Иоэля 2, 25, Амоса 4, 9. Змеи и скорпионы также являются воплощением злых сил, от которых человека может уберечь Бог. Числа 21, 8 и 9, Луки 10, 19, или которые посылаются на человека для осуществления Божьего суда. Числа 21, 6. Причиной большинства болезней являются микроорганизмы, вирусы, бактерии и паразиты. Когда Иисус исцелял все болезни, Матфея 4:23, Он уничтожал и эти опасные организмы, угрожавшие здоровью человека. Мы создадим искаженное представление об Иисусе Христе, если мы припишем Ему нереалистическую оценку падшего творения. В Его власти повелевать разрушительным силам, таким как ветер и волны, Матфея 8:27, болезни и смерти, Матфея 8:3, Иоанна 11:43-44, демонам и злым духом, Луки 11:14. Иисус явился к нам одновременно как Сын Божий и как человек. Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Филиппийцам 2:7. То есть Он попадал в такие же ситуации, как и любой другой человек, в том числе страдал от укусов москитов, комаров, оводов и мух. Библия не сообщает подробностей о том, как он в таких случаях поступал. Однако из вышесказанного мы можем заключить, что он прогонял и убивал их.